«Если вы хорошо себя чувствуете, я вам все объясню. Но сначала вы должны позавтракать. Помочь вам встать?» «Зачем же? Я сама. А вы откуда?» «Я тоже из Рождественского. Николая Симонова знаете?» «Николая? Конечно, это мой друг. Я его родственник». «Да чего разоспался? Никак не стряхнет с себя сон. Что за гул протяжный, низкий, как орган? Тайга расшумелась перед непогодой или близко о пороге? Ах, да, ведь он же на луне!» Иногда мать брала его с собой в лес. Чисто, светло и тихо было в хвойном лесу. Опавшая порыжелая хвоя пружинила под ногами. Солнце, словно дождь, проливалось сквозь темно-зеленые кроны. Они стояли перед старой елью, очень старой, и мать с сочувствием и жалостью гладила ее по коре. «Лет 100 ей поди», — небрежно заметил Харитон. Он не понимал жалости матери к дереву. «Раз старая, надо срубить, чего ей занимать зря место?» «Ей около 500 лет», — сказала Таисия Константиновна задумчиво. До 100 лет кора у ели бронзовая, гладкая, словно кожа у юноши, хвоя ярко-зеленая, сочная. И вся она, молодая ель, полна жизни и радости, и ветер треплет ее крону, как развивающиеся волосы. После 125 лет на коре появляются первые морщины и серый налет. К 150 годам кора делается чешуйчатой, крона редеет, появляются мертвые ветви. К 180 годам трещины становятся глубокими бороздами, чешуя крепнет, кора мертвенно-серая. А к 200 годам кора как пепел, и хвоя как пепел на искривленных сучьях, утолщенных, как опухшие суставы у ревматика. «Разве тебе не жаль ее?» «Иди сюда, Тони, смотри, какая она гордая, эта ель, какая величавая в своей глубокой старости. И она ведь радуется весне, солнцу, дождю, ветру и тому, что из земли по ней поднимаются холодные, горьковато-терпкие соки. Ель, наверное, думает, что старость — это просто болезнь, и она еще пройдет». «Разве дерево может думать?» — буркнул сердито Харитон. Ему уже было 12 лет, он не маленький, чтоб слушать сказки. «Какая ты выдумщица, мама!» Мать погладила его мальчишеские вихры и вздохнула. «Почему ты такой рассудительный, сынок? Почему он вечно вспоминает этот эпизод? И с какой стати мать всегда смотрела на него с жалостью, как на убогого? Школа гордилась им. Отличник, победитель всех математических олимпиад. Учителя предсказывали ему большое будущее. А мать считала его обойденным судьбою. Воображение, эмоции — вот что она ценила превыше всего. А как она искренне удивилась, когда он решил стать космонавтом. Как будто космонавт — это поэт или мечтатель. В чем она так считала, ему отказано, а не человек действия. Математика, логика, кибернетика — вот что такое космонавтика, а не воображение и эмоции. И не более в нем тайн, чем во всякой точной науке. И все можно перевести на язык формул. Сна как не бывало. Харитон открыл глаза и, морщась от головной боли, сел. Какого черта над ним стоит Кирилл и смотрит на него спящего? «Тебе чего, Кирилл?» — спросил он неприязненно. И оглянулся вокруг. На широком тяжелом лице его отразилось недоумение. «Черт побери, если я что-нибудь понимаю!» «Поймешь, как ты себя чувствуешь?» «Как с перепоя, башка разламывается. Где это мы?» «На планете Харис». «Все шуточки. У американцев, что ли? Что со мной стряслось? Авария? Я ничего такого не помню.